В студенчестве он не раз встречался с девчонками, худо-бедно приобщился к сексу. Ни галантностью, ни общительностью Тенго не отличался, развлекать интересными беседами не умел, вечно ходил без денег, одевался невзрачно. И все же была в нем изюминка, привлекавшая определенный тип женщин, примерно так же, как тех или иных бабочек манят конкретные цветы. И при том очень сильно. Эту особенность Тенго начал замечать за собой лет с 20. Тогда же, когда стало угасать его увлечение математикой. Безо всяких усилий с его стороны, рядом постоянно оказывались женщины, которые сами шли на сближение. Эти женщины страстно желали разделить с ним постель, или, по крайней мере, были не против. Поначалу их поведение здорово сбивало с толку, но со временем Тенго уловил, в чем его особый дар, научился им пользоваться, и с тех пор недостатков партнерших у него не было. Вот только полюбить таких женщин всем сердцем ему не удавалось никак. Отношения с ними всегда ограничивались встречей другой и заканчивались постелью. Взаимное заполнение пустоты. Как это ни удивляло его самого, ни одной женщине, которая распахивала перед ним душу, он не смог ответить взаимностью. Обо всем этом Тенго рассказывал застывшему в беспамятстве отцу. Сначала медленно, подбирая слова, но постепенно его голос окреп, а к концу истории в нем и эмоции проступили. Даже об интимном он старался говорить как можно честнее. «Теперь больше нечего стыдиться», — понимал он. А отец все лежал лицом к потолку и за весь рассказ Тенго не пошевелил ни пальцем. Даже слабое дыхание старика не сбилось ни на секунду. В 3 часа пришла медсестра с нагрудной биркой Оомура. Проверила содержимое капельницы, сменила пластиковые мешочки, измерила отцу давление и температуру. Женщина лет 35, крупная, с большой грудью. Волосы подобраны в узел на затылке. В узел воткнута шариковая ручка. «Ничего необычного не заметили?» — спросила она, вынула из волос ручку и вписала результат измерений в медкарту на спинке кровати. «Ничего», — ответил Тенго. «Все время спал, не шелохнулся ни разу». «Если что заметите, нажимайте сюда». Сестра указала на кнопку вызова над изголовьем и опять воткнула ручку в волосы. «Понял», — кивнул Тенго. Она вышла, но чуть погодя в палату постучали. Дверь приоткрылась, и в проем заглянула сестра Тамура, та, что в очках. «Не желаете пообедать?» — спросила она. «В столовой можно что-нибудь перекусить». «Спасибо», — ответил Тенго. «Я пока не голоден». «Как ваш отец?» «Поговорил с ним. Не знаю, слышал он меня или нет». «Говорить с больными всегда очень важно», — сказала сестра Тамура и ободряюще улыбнулась. «Не волнуйтесь, я уверена, он вас слышал». Она тихонько прикрыла дверь. Вновь оставшись в тесной палате с отцом наедине, Тенго продолжил рассказ. Окончив вуз, он устроился на работу в подготовительный колледж для абитуриентов, объяснять математику. И теперь он самый обычный преподаватель. Не светило научные мысли, не чемпион по дзюдо. Но как раз это и хорошо. В кои-то веки Тенго вздохнул свободно. Теперь он мог жить нормальной жизнью, один, никого не стесняясь и никого не напрягая собой. Начал писать, сочинил несколько повестей, послал их на конкурс в литературный журнал. А чудаковатый редактор журнала, господин Камацу, поручил ему набело переписать чужой роман под названием «Воздушный кокон». Саму историю сочинила 17-летняя девушка по имени Фукаэри. Но изложить ее на бумаге как следует не смогла. Вот Тенго и поручили привести текст в порядок. Работу он выполнил блестяще. В итоге роман получил премию «Дебют», и его издали книгой, которая стала бестселлером. Собирались подать и на соискание премии Акутагавы, но успех «Кокона» оказался таким оглушительным, что жюри воздержалось от его приема на конкурс. «Ничего, и без Акутагавы обойдемся», — сказал тогда Камацу, оценив объемы продаж. Тенго не был уверен, слышит ли отец, а если слышит, понимает ли, что ему говорят. Никакой реакции он не выказывает. А может, все понимает, но это ему совершенно неинтересно? Может, больше всего он хочет сказать «заткнись»? Дескать, какое мне дело до баек о чьей-то жизни? Дай помереть спокойно. Но Тенго уже не мог не выкладывать дальше все, что выстроилось в его голове. В этой тесной палате, лицом к лицу с умирающим стариком, ему просто не оставалось ничего другого. «Пока у меня выходит не очень здорово. И все-таки, по возможности, я хотел бы жить писательским трудом. Не переписывать чужие романы, а сочинять свои. Так, как хочется, понимаешь? По-моему, сочинительство подходит моей натуре. А это ж так здорово, когда у человека есть любимое дело. И вот мое дело наконец-то во мне родилось. Да, мои рукописи еще ни разу не превратились в книгу. Но я чувствую, скоро все изменится. Стиль мой редакторы хвалят, так что за это я как раз не волнуюсь». Тенго хотел добавить, что в нем также обнаружился особый талант ресивера — умение превращать написанное в атрибуты и события реального мира. Но такая запутанная мысль нуждалась в пояснениях и вообще требовала отдельного разговора, поэтому он решил сменить тему.